Глава 19. Бойня. Градовцы оказались не так просты. Как только они подошли на расстояние выстрела, в одно мгновение факелы потухли и раздались выстрелы. Несколько стоящих неподалеку ребят упали, получив ранения. К счастью, среди нас был сильный Твердыня, который смог прикрыть от такой опасности. Поэтому никто из людей Фролова не пострадал. А вот дальше стало уже сложнее. Рядом со свистом плюхнулась мина и разбросала осколки, зацепив еще нескольких бойцов. Пришлось припасть к земле и приготовиться встречать врага в рукопашную. В их сторону тут же полетели ответные снаряды, но в кромешной темноте я не мог разобрать, насколько они эффективны. В груди что-то вздрогнуло, и я почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине. Похоже, духовники Градова начали свою работу. Спасибо духовнику Фролова, который прикрыл нас. Да и Платону спасибо. Хоть его купол рассеялся после минометного обстрела, но он уже накрыл нас новым, давая духовнику немного передохнуть. Кто-то неподалеку закричал от ужаса и упал на землю, дергаясь в судорогах. Похоже, кое-кого все же удалось достать. Рассматривать, кто же этот бедолага, оказалось некогда. От второго залпа заложило уши, а враг появился совсем близко. Еще каких-то шагов 20, и мы сойдемся в рукопашной. «Штыковую!» — заорал Буранов. Прежде чем до меня доберутся ближайшие противники, я просканировал их на наличие дара. С удивлением отметил, что поблизости нет одаренных. Ни одного! Я хотел поделиться своими наблюдениями, но времени уже не было. Первый ряд добрался до нас и вступил в рукопашную. Простолюдины гибли десятками, но никто не обращал на это внимания. Не может быть, чтобы ночь мешала составить картину происходящего командующим. Они должны были понимать, что происходит. «Падают, как миленькие!» прорычал Буранов, вытирая свою шашку об униформу очередного бойца. Теперь градовцы добрались и до нашего строя. На меня бросились сразу двое. Один был высоким и темноволосым. Его худощавое лицо бросалось в глаза. «Хорошо, пусть будет худой». Он махнул винтовкой со штыком и вынудил меня уйти влево. А второй попытался воспользоваться моментом и проткнуть штыком. Второго я про себя назвал «Крепыш». Он был более сбитым и крепким на вид. Хотя, поди там разбери под их доспехами. Вот что меня удивило в армии Градова. У всех простолюдинов были доспехи. Это сколько же денег они угробили в эту затею? Худой с Крепышом снова попробовали повторить трюк, и снова их ждала неудача. Нет, ребята, это так не работает. Одни и те же действия легко угадываются, и противник уже готов к ним. Так что, если не вышло, сразу меняйте тактику. Пропустил штык под рукой и ударил ладонью в лицо, ломая нос. В следующее мгновение делаю захват за шею, а свободной рукой отвожу в сторону очередной выпад первого противника. Тот все не оставлял надежд достать меня. Нет, для этого нужно более прилежно тренироваться. А сейчас я даже без дара легко управляюсь с двоими. С одной стороны, надо бы поскорее разбросать противников, пока в бой не мешались одаренные. С другой стороны, я понимал, что дар мне еще пригодится, и тратить его просто так неразумно. В очередной раз, когда первый попытался ударить меня, я подставил ему под штык тело худого. Острое лезвие процарапало поверхность доспеха, а потом нашла щель у основания руки и впилось в тело. Крепыш замер, созерцая последствия своего удара, а мне этого хватило, чтобы отбросить в сторону обмякшее тело простолюдина и приблизиться к крепышу на расстоянии удара. Удар снизу вверх по челюсти. Выхватываю из рук противника винтовку и бью прикладом в висок. Оседающее на землю тело крепыша уже не представляет угрозы. Оглянулся, рядом никого. Перезаряжаю и едва ли не в упор расстреливаю простолюдина, который насел на охранника Фролова. Конечно, стреляю я хуже Влада, но с такого расстояния промахнуться просто грешно. Оглянувшись, я увидел, что все поле было усеяно телами. Сколько здесь погибших? Вокруг меня только около полусотни. «Здесь что-то не так!» Я закричал в надежде, что хоть кто-то задумается и попытается что-то сделать, но не успел. Сзади нас оглушительно громыхнуло, и на стоявших в задних рядах простолюдинов обрушилась волна пламени. Нас обошли сзади. Скорее всего, пока все были увлечены борьбой с ураганом, часть одаренных из армии Градова проникла в город и затаилась на окраине. Сейчас они выбрались, чтобы зажать нас в тиски. Самое неприятное из этого то, что мы оказались в невыгодном положении. Нас атакуют с двух сторон, и приходится отбиваться от всех. Пока Буранов перестраивал боевые порядки, я сражался с простолюдинами. В конечном счете их тоже было много, и они не переставали наседать. Но уже сейчас к нам прорывались и одаренные. Мощный удар в грудь отбросил меня в сторону. Хорошо, что доспех прикрывал. Я практически не пострадал от удара, если не считать пару ссадин. Одаренный исчез так же быстро, как и появился. Надеюсь, он не ушел, а его просто прикончили. Поднявшись, я увидел бегущего в мою сторону бойца. Он попытался проткнуть меня штыком, но я отскочил в сторону, пропуская лезвие рядом, перехватил оружие и резко ударил в челюсть. Противник оказался без дара, поэтому мгновенно вырубился и рухнул у моих ног. Но расслабляться было рано. Пуля скользнула по доспеху и отскочила, оставив на нем небольшую вмятину и дырку в ткани. Так, если я сейчас не решу эту проблему, меня превратят в сито, несмотря на все мои атрибуты. Действовать пришлось кардинально, поэтому я решил использовать прием, подсмотренный ранее. Активировал дар и призвал густой туман, окутавший округу на несколько десятков метров. Да, я выдал свое положение, и сейчас сюда может подтянуться подкрепление. Но если я не сделаю этого сейчас, меня прикончат те, кто уже здесь. Припал к земле и прислушался. Нужно установить, где находятся враги, чтобы знать, куда двигаться. Уверен, что они не успели взять меня в кольцо, а значит, выход точно есть. Вот только при такой плотности тумана придется рассчитывать на чудо и постараться заметить первым. Почему так несправедливо, и чародей не видит сквозь свой же туман? Было бы очень удобно. Обернулся на шевеление рядом и вовремя успел отскочить в сторону, потому как рядом пронеслось широкое лезвие тесака. Мгновением позже появился и его обладатель. Это был высокий коренастый человек с короткими светлыми волосами, как колосья спелой пшеницы. Он был без шлема, поэтому мне удалось рассмотреть его лицо. Всего мгновение он изучал меня, а потом улыбнулся краешком рта и произнес: «Auf Wiedersehen». Наемник активировал дар и силой обрушил двуручный тесак на место, где я был всего мгновение назад. Ага, нашел идиота. Еще бы сказал: «Ты тут, постой, парень, я сейчас буду сюда бить». Тем не менее, мне легче не стало. Пинком отправил тесак в сторону в тот самый момент, когда наемник вынул его из-под земли. Пока светловолосый пятился назад и пытался перехватить оружие, я оказался ближе. Бить в доспех смысла нет. Даже с помощью дара я не смогу пробить защиту нагрудника. А до головы еще нужно добраться. Сделал подсечку, отправляя грузную фигуру в свободное падение, и активировал дар. Все, тянуть дальше некуда. «Найн!» — крикнул наемник, прежде чем мой кулак встретился с его головой. После удара его голова ударилась об землю. Он выронил оружие и перехватил мою руку, которая снова устремилась ему в лицо. «Айн!» Светловолосый зарычал, пытаясь побороть меня, но его положение было заведомо проигрышным. Спасло его только появление помощника. «Курва!» Рядом появляется второй одаренный и мощным ударом сбивает меня с немца. «Так, а это кто? Получается, поляк? Хотя кто поймет этих наемников? На их месте может быть хоть швед, хоть китаец. Ладно, разбираться нет времени. Бить будем всех. Вот только с двумя одаренными справиться не так просто. Что делать в такой ситуации? Думать. Если я не могу победить их своими силами, придется сделать так, что они сами мне помогут». Второй одаренный был скороходом. Я быстро поднялся на ноги и шагнул в сторону, когда одаренный приблизился на расстояние удара. Ему удалось зацепить меня по руке в том месте, где она не была защищена наручами. Плохо. Я еще мог работать этой рукой, но силы понемногу отступали. Краем глаза отметил, что немец уже был на ногах и взял в руки тесак. И что самое паршивое, туман понемногу рассеивался. Нужно вообще понимать, как далеко мы находимся от линии фронта и кто побеждает. Не хотелось бы оказаться среди градовцев. Поляк попытался обойти сзади, в то время как немец уже занес тесак и приготовился ударить. «Ну-ка, рассчитаем траекторию». Бросаюсь в сторону, а затем резко останавливаюсь. Немец взмахивает тесаком, а поляк, не ожидающий моего маневра, натыкается на мой удар и останавливается. Падаю в сторону и тяну его за шиворот на себя. А в это время тесак падает на него сверху и разрубает доспех, как консервную банку. «Тадеуш!» — завопил немец, увидев, что сделал. Его тесак застрял в доспехе окровавленного поляка. А я был уже рядом. Всего за пару мгновений ситуация изменилась в мою пользу. «Ну и на что теперь ты способен без своего тесака, еще и с разбитым лицом?» Светловолосый заревел и бросился ко мне, намереваясь обхватить руками. Я перехватил его левую руку и локтем заехал по голове, а потом пинком отправил на землю. «Нет, дружище, теперь рядом нет твоего друга, чтобы прийти на помощь». В тот самый момент, когда немец встал на колено, чтобы подняться, я подошел к нему и обрушил всю силу, призывая на помощь дар. Этого хватило, чтобы добить. «Говорил мне папа, носи шапку, сынок, а то заболеешь. Вот и ты в следующий раз не забудь». Теперь, когда рядом не было никого, кто бы хотел меня прикончить, появилась возможность осмотреться. Бой был где-то далеко, и, судя по огням вдалеке, я понял, что он перекинулся на черту города. Выходит, наши отступали. Да, паршиво все вышло, но виноваты сами. Позволили Градову обвести себя вокруг носа. Хотя я уверен, что Илья дошел до этого не сам, а с помощью иностранных советников. Вот у кого есть желание посеять хаос в Великом княжестве. Так, выходит, я оказался в тылу врага, и в любой момент меня могут заметить. Еще хорошо, что сейчас ночь, иначе бы стоял тут как на ладони. Адреналин после боя потихоньку отступал и накатывала боль вперемешку со слабостью. Стоп, я ведь даже не перевязал рану. Посмотрел на руку и скривился. Рана небольшая, но задета пара мелких сосудов, которые щедро заливали кровью рукав куртки. Конечно, дар не даст мне умереть, но и добраться до своих не получится. Если где-то наткнусь на градовцев, в этом состоянии меня даже простолюдины кучей задавят. Прорываться в Ростов смысла нет. Там сейчас идут бои, и я не смогу добраться к своим. Но и оставаться здесь тоже нет смысла. Скоро будет светать. Единственное, что можно сделать, попробовать доковылять до лесной полосы, что виднелось на западе. В таком состоянии за час доберусь. Оторвал немного ткани от рубахи и перетянул рану. Едва не потерял сознание от боли, но хотя бы замедлил кровотечение. Уже на середине пути я понял, что переоценил свои силы. Вряд ли я смогу добраться до леса. Пустил удар на регенерацию, но этого было мало. Каждый шаг давался все сложнее. Через пару минут у меня даже не оставалось сил, чтобы поднять голову и посмотреть вперед. Я еле волочил ноги и заметил, что добрался до своей цели только после того, как рядом показались стволы деревьев. Ухватившись за ствол клена, я сполз на землю и закрыл глаза. Может, Градову удастся взять Ростов и победить в этой битве? Он еще не выиграл войну. Мне сейчас нужно хоть немного отдохнуть. Фролов видел, как первая волна бойцов приняла на себя удар, как в спину ударили одаренные, и ему пришлось срочно разворачиваться. А потом все превратилось в хаос. Он потерял счет времени противникам, которые то и дело появлялись перед ним. На его глазах гибли люди, но он не мог им помочь. «Отходим к городу!» Приказ Буранова донесся до ушей Константина словно издалека. «Да, нужно отойти, чтобы перестроиться и встретить врага лицом к лицу. Он должен вывести всех своих бойцов целыми из окружения. Но как это сделать в таком хаосе?» Фролов упустил момент, когда в его строй ворвалась волна противников, и он рассыпался. Теперь приходилось всех собирать по одному. «Держать строй! Платон, ведешь первый ряд к городу! Я беру второрядников!» Константин осмотрел отряд и заметил, что не хватало троих бойцов. Ефим погиб в первую же минуту боя. Фролов сам видел, как его тело рухнуло на землю с тремя пулевыми ранениями. А вот судьба остальных двоих осталась неизвестной. «Михаил, надеюсь, ты жив!» произнес он, обернувшись в сторону, откуда напирали градовцы. Пробиться к городу оказалось не так-то и просто. Сотни две одаренных устроили настоящий хаос в рядах защитников. Они действовали слаженно и грамотно отвечали на выпады. Фролов потерял еще двоих, пока пробился к черте города. Погиб Платон, получив объединенный удар нескольких одаренных. Они заметили, что чародей накрывал группу куполом и решили прикончить его. Вторым погибшим оказался духовник отряда, блокировавший ментальные атаки врагов. Его закрывали двое твердынь, но это не помогло ему выжить. Да и вообще, если бы Буранов не выпустил своих характерников, как казаки называли одаренных, до Ростова никто бы не добрался живым. Сейчас же под командованием Фролова осталось еще 8 бойцов. Да, они были вымотаны, некоторые ранены, но еще живы. И теперь им нужно соединиться с остальными защитниками и перестроиться. С каждым шагом, приближаясь к городу, Константин понимал, что им не дадут этого сделать. Не для того Градов положил больше 1000 простолюдинов, отправив их на верную смерть. Не для того враги готовили этот хитрый трюк, чтобы дать Фролову и остальным получить передышку и прийти в себя. «Сюда!» — закричала Вероника, указывая на двухэтажное здание слева от дороги. Константин взглянул на эту девушку и невольно улыбнулся. Еще пару дней назад она была самой слабой из всех одаренных, которые работали у него. Он вообще взял ее из жалости, чтобы не оставить молодую девушку на улице. Мало ли, что ей взбредет в голову. Немногие выбирались из таких передряг. Поэтому Фролов решил поучаствовать в ее судьбе и дал ей шанс. Вероника отказалась уходить вместе с Машей и остальными. Она отлично проявила себя, когда они боролись с ураганом, храбро держалась в строю, когда их окружили. Было бы хорошо, если бы она выжила. У девочки может быть большое будущее в роли чародейки. Здание, куда привела их Вероника, оказалось каким-то складом. Первый этаж был заставлен ящиками. Во внутреннем дворе были натянуты тенты, защищавшие небольшую площадку от дождя и солнца. «Подоприте дверь парой ящиков побольше». Тут же распорядился Константин. Про себя подумал, что было бы неплохо, окажись здесь Михаил. С его атрибутом силача он бы пригодился как нельзя кстати. Склад имел всего несколько комнат на первом этаже, а на втором и того меньше. Часть второго этажа занимала терраса. Противоположное здание уже заняли отступающие бойцы. Дула их винтовок торчали из окон, словно иголки у ежа. В принципе, при таких условиях у них есть шансы удержать это здание, но есть несколько слабых мест. Например, они смогут держаться ровно до тех пор, пока не появится сильный духовник, который подавит их волю. Залп ружей заставил Константина вздрогнуть и подойти к краю крыши, откуда было видно улицу. К ним двигалась небольшая группа людей, которая отделилась от общего потока. Пули летели в их сторону, но замирали совсем рядом и безвольно падали на землю. «Твердыня!» — прошептал Фролов, понимая, что это дело рук одаренного выше пятой ступени. «Обычным оружием его взять сложно. Скорее, они все умрут, прежде чем у него иссякнут силы на поддержание барьера. А вот если попробовать даром, еще и сильному одаренному...» «Вероника, дай руку!» — тихо произнес Фролов, повернувшись к стоящей рядом девушке. Она все поняла без лишних объяснений и стала рядом с Константином. Они взяли за руки и закрыли глаза. Сейчас сила их дара объединилась, а заклинание стало значительно сильнее. Пламя окутало группу, пробивая все барьеры, а второй залп вывел из строя сразу троих врагов, включая и самого Твердыню. «Получайте!» — радостно произнес Фролов, открыв глаза и любуясь результатом. В следующее мгновение мощный порыв ветра отбросил его в сторону, но он не удивился этому. Глупо было думать, что после этого их не заметят. Поднявшись на ноги, он призвал каменный доспех и окутал куполом всю террасу, на которой находилось еще трое одаренных, кроме него. Осторожно выглянув из укрытия, он заметил тела троих одаренных и новую группу, в которой был тот, кого он боялся увидеть больше всего. «Вероника, бери всех, кто может идти, и уводи их», — приказал Константин. «А вы? Мы ваша охрана, никуда не пойдем без вас». «Считайте, что это приказ. Пусть раненые остаются и сражаются до последнего. Они прикроют ваше отступление». Фролову и двоим раненым охранникам удалось продержаться всего минуту. Дверь вылетела, разбросав в сторону щепки, а в здание ворвались одаренные. Они тут же заняли периметр комнаты, а на крышу поднялся всего один человек. Константин выпустил волну огня, но она не смогла пробить барьер противника. «Слабо, Костя», — произнес мужчина, которому на вид было далеко за 40. «Я думал, ты сможешь меня удивить». «Николай, пришел закончить начатое. И как давно ты продался заговорщикам и стал градовской шавкой?» «Не начинай». «Нет, я начну. Ты всегда был примером, человеком, с которым я разделял свои мысли и взгляды. А теперь... А теперь, Костя, мне придется тебя убить». Прежде чем Константин успел отреагировать, вихрь подбросил его тело и сбросил с крыши.